пока лучше сами будьте лицом, которое увидят люди». «Тогда вы можете пока обустраиваться», — сказал Альфред. «Я зарезервировал пару комнат в местной гостинице, а у входа стоит машина, которой вы можете пользоваться». Он положил на стол и пододвинул агентам бланк бронирования и ключи от машины, и Райли с Люси покинули отделение. Позднее этим вечером Райли сидела на подоконнике и смотрела на главный проспект Ридспорта. Уже спустились сумерки и зажглись уличные фонари. Ночной воздух был тёпл и приятен. Стояла тишина, и на горизонте не было видно ни одного репортера. Альфред забронировал для Райли и Люси две уютные комнатки на втором этаже гостиницы. Ее хозяйка накрыла вкусный ужин, после которого Райли с Люси около часа обсуждали планы на завтра в гостиной. Ридспорт действительно оказался старомодным и приятным городишком. В других обстоятельствах здесь было бы хорошо провести отпуск. Но теперь, когда разговоры о вчерашнем убийстве завершились, думы Райли вернулись к семейным проблемам. Она не думала о Петерсоне весь день до этого момента. Он был там, у нее дома. Она это знала. Но кроме нее в это никто не верил. Правильно ли она поступила, бросив все вот так и уехав? Не стоило ли ей продолжать пытаться кого-нибудь убедить? От мысли, что два убийцы, Петерсон и кто бы то ни был, кто убил здесь двух женщин, в этот момент расхаживают на свободе и могут делать все, что им заблагорассудится, у нее по спине пробежали мурашки. Сколько их еще в этом штате? Во всей стране? Почему эти морально изуродованные человеческие существа терзают нашу культуру? Что они могут делать сейчас? В одиночестве строить свои коварные планы или проводить время с друзьями и семьей, ничего не подозревающими, невинными людьми, которые не имеют никакого понятия о том, какое зло притаилось среди них? Райли пока не знала ответа, но выяснить его — вот ее работа. Кроме того, она с беспокойством думала об Эприл. Она не считала, что, сбросив дочь на отца, она поступила правильно. Но что ей оставалось делать? Райли знала, что даже если бы она не взяла это дело, скоро появилось бы другое. Она слишком загружена работой, чтобы разбираться с неуправляемыми подростками. Она слишком мало бывает дома. Под влиянием импульса Райли достала мобильник и написала сообщение. «Привет, Эприл. Ты как?»